Мария отшвырнула от себя створки дверей, повернулась идти прочь. — Как знаешь, — произнесла отрешенно. Потапов вспомнил, отрешенность в устах Марии — предвестник длительного молчания. — Вот и хорошо, вот и проще. Задребезжала в коридоре, где на перчаточном столике имелся телефонный аппарат общего пользования. Мария сняла трубку. — Сейчас позову. — Потапов, тебя Василий! Потапов, сорвавшись с дивана, веселой трусцой припустил в прихожую. — Привет, Вась! — Погоди, Василий, не приезжай сегодня, не надо. — Да, захворал. Бывай. Потапов оставил в прихожей на вешалке истерзанный пиджак, брюки, галстук, белую официальную рубаху. В трусах и в майке с довольно-таки наглым видом, расслабленной походкой направился в ванную комнату. Мимо задумчивой и отрешенной Марии. Через пяток минут вернулся бритый, свежий, душистый, с необсохшей головой. Мария тревожно рассматривала мужа. — Что, не нравлюсь? — Знаю. — Вот лето кончилось, а я белый, как сметана. — Поеду загорать, что ли? — Отпуск взял, не предупредив. — Какой там отпуск? Послушай, Мария, живем один раз. В нашей семье все уже взрослые, самостоятельные. Сын — студент. Жена — корреспондент. Короче говоря, с фабричкой покончено. — Снимают? — Ну и слава богу. — Не снимают, а снимаюсь. — Ощущаешь разницу? — Снимаюсь и еду за город. Для начала к цыганам. Умер я для фабрички. На меня божья коровка упала ночью. Пожалуй, с нее и началось. Так. Ладно, делай, как знаешь, а мне пора. У меня сегодня два интервью. Из них одно за городом, в совхозе. Вечером оклемаешься, поговорим подольше. Потапов стоял посреди Марииной комнаты, выполнявшей в их семье функции гостиной. Стоял, упираясь тощим задом в мутный глаз телевизора, все такой же нелепый, без штанов, бледнокожий, руки-ноги в завитках сивых волос, на ногах замшевые тапочки. Фигуру свою Потапов, как ни странно, изувечить не успел. Ни домашним диваном, ни директорским креслом. Отвисшего живота не было. Брыли под щеками тоже. Отчетливо просматривались бицепсы. На голове в прямых темно-русых волосах ни плешки, ни залысин. Подтянутость свою, да и многое другое, шутливо объяснял нервной почвой. — Потапов, как тебе план удается выполнять? — На нервной почве. — Послушай, Мария, у Сергея наверняка имеют старые джинсы. — Отвергнутые. Попроси для меня. — На охот, что ли, собираешься? В будний день? — Допустим. — Послушай, Иван, прежде с тобой ничего подобного не происходило. Выговор схлопочешь, балда. У тебя же опыта нету взбрыкивать. Угробишь карьеру, как говорят на загнивающем Западе. Позвони в портком Азаруеву. Хочешь, я это сделаю? Набери номер. Скажу, что сознание потерял. А что? Несознательность же. Полежи, почитай денек-другой, полистай хотя бы. Там с картинками есть. Побудь Обломовым. Издеваешься? Вот-вот. Дослужился. До состояния чурки. Темнее леса. Любой шкет за пояс заткнет. Только и слышишь Булгаков, Пастернак, Маркин. Не Маркин, а Маркес. Колумбиец, живой классик. Так про него пишут. Погуще Рабле сочиняет. Ну, пока, Потапов, побежала. Не унывай, директор. Постой, а джинсы? Опять? Ты что, сам не в силах попросить, в конце концов? Неловко как-то. У Сергея. Короче, ты что, не в курсе? Он не один. Кто же у него? Женщина. Да? И давно?